Глава 12. У меня тоже есть просьба. Трубецкой привел нас в рабочий кабинет императора. Кабинет располагался в круглой комнате с выступающим прямоугольным эркером, который был полностью выполнен из стекла. В нише эркера располагались два мягких кресла, обшитых коричневой кожей, и между ними стоял небольшой журнальный столик с круглой столешницей на одинокой резной ножке. Сам рабочий кабинет был выполнен в светло-серых спокойных тонах. Из мебели, кроме той, что была установлена в зоне эркера, тут присутствовали лишь два застекленных шкафа, заставленные книгами, небольшой бар, рабочий Т-образный стол, кресло хозяина кабинета и шесть резных стульев с высокой спинкой. В хозяйском кресле располагался император Всероссийский Александр IV. Это был уже второй раз, когда я встречался с императором лицом к лицу. На этот раз черный мундир сменился классическим костюмом, тройкой черного цвета с серой рубашкой и широким черным галстуком. За правым плечом императора замер, словно безмолвная статуя, его младший брат, великий князь сибирский, Михаил Васильевич. «Здравствуйте, ваше императорское величество!» Первым поприветствовал главу империи князь Кобылин. «Здравия желаю, ваше императорское величество!» Я склонился в поклоне вслед за Кобылиным перед монархом. «Добрый день, господа! Прошу вас, присаживайтесь за стол!» Кивнул император с легкой улыбкой и продолжил: «Матвей Волков, на время личной аудиенции мы дозволяем вам обращаться к нам просто государь, дабы мы все не тратили время на эти дворцовые условности». «Благодарю вас, государь», — кивнул я. «Итак, начнем с самого начала вашу историю. Мы желаем ее услышать от вас лично и в максимально полном объеме», — кивнул император. «Следующие два часа я вел свое повествование, начиная с весны прошлого года, когда мной впервые заинтересовались Долгоруковы, и я встретился с Аркадием Соловьевым. Император и его брат слушали молча, не перебивая и не переспрашивая. Лишь когда я закончил, великий князь приказал подать чай на каждого гостя. Император Александр поднялся из своего кресла и переместился в одно из тех, которые стояли лицом к застекленному эркеру. Пока мы все ждали чай, в кабинете императора стояла мертвая тишина. Лишь один звук прервал этот штиль — чирканье длинной спички о коробок. Император раскурил сигарилу и открыл окно в эркере. Кабинет наполнился ароматом дорогого табака с нотками кубинского рома. «Теперь ты потребуешь восстановления рода боярских и признания тебя князем?» Я услышал голос императора, но не мог видеть его лица. «Разве я могу так поступить, государь?» — спросил в ответ я. «Ну, согласно правовому уложению Российской империи, именно император может узаконить ранее незаконно рожденного Байстрюка, если все члены рода погибли или пропали без вести ранее, дабы не терять благородный род и сильных одаренных из состава империи. Закон старый, но его никто не отменял, так что он до сих пор действует», — усмехнулся брат императора. «А что, так можно было? Я и не знал. Нет, не буду. Я, Волков», — отрицательно покачал головой я. В этот момент словно выпустили спертый воздух из кабинета. Великий князь сибирский и князь Кобылин одновременно выдохнули. Император поднялся из кресла и повернулся лицом ко мне. «БРРР, эти глаза, в которых плескалось и переливалось живое пламя, меня все так же пугали. Хорошо, что ты принял такое решение, но я не могу понять одного: от кого ты узнал, что на дне Байкала спрятан обоз с мифрилом? От боярских?» «Нет, государь. Неужели Долгоруковы знали? Тогда я не понимаю, откуда они получили эту информацию». «Простите, государь, но и князь Долгоруков этого не знал. Именно по этой причине он хотел призвать душу князя боярского». «Тогда кто тебе сказал, Белобог?» В кабинете вновь повисла тишина. «Ты уверен в своих словах?» — раздался голос императора. «Да, и я готов поклясться своими источниками, что Белобог – мой небесный покровитель». Такие слова были весомыми. Никто бы не рискнул ставить на кон свои силы, поэтому даже такие слова говорили только тогда, когда человек, говоривший их, был абсолютно уверен в своих словах. «Серьезное заявление», — кивнул император, а он что-то добавил к этому. «Он сказал, что это знание станет вашим испытанием, государь, и от того, как вы поступите, будет многое зависеть в будущем. А, и Белобог сказал, что только в Байкале мифрил может прирастать в массе за счет особенностей озера». Император повернулся к брату. «Готовь экспедицию на Байкал, собирай всех, кто тебе нужен, и отправляйся на Байкал». Брат императора кивнул. «Я займусь немедленно». Великий князь вначале пожал руку императору, после князю Кобылину и в конце мне. После брат императора покинул кабинет, закрыв за собою двери. «За раскрытие преступлений князя Долгорукова я обязан отблагодарить тебя, как ни крути, да и за сведения о Мифриле, если они верны, стоит. Ну, так чего ты хочешь, Волков? Я даже готов расщедриться, у тебя есть три просьбы», — с легкой усмешкой сказал император, выпуская облако табачного дыма. «Вы правы, государь, у меня есть просьба, даже три», — кивнул я. «Так озвучь, а я уже решу, достойна ли она», — ответил император, возвращаясь в свое кресло. «Первое, я прошу признать заслуги моего деда, Волкова Аристарха Прохоровича, и присвоить ему соответствующий титул», — сказал я. «Просишь не за себя, а за родича, и за себя тоже, ведь я наследник рода Волковых, возвышение деда затронет всю семью», — пожал я плечами. В ответ император только улыбнулся и сказал: «Это была первая просьба, что с двумя другими? Вторая просьба — отдайте мне доступ на месяц в родовую библиотеку Долгоруковых». «Ну, а что, наглость — второе счастье, как говорится». На этот раз император рассмеялся, не сдерживаясь. Смеялся император красиво, но недолго. «Ну, удивил, так удивил. Мне даже интересно, что же станет третьим твоим желанием». Теперь улыбка не сходила с лица императора. «Я был бы рад, если бы император пожаловал роду Волковых землю Загатчиной, что раньше принадлежало роду Боярских, а после гибели рода перешла под руку императорской династии», — ответил я. «Да, каждая просьба дает свои преимущества, Волков, хотя ты бы мог попросить и больше», — кивнул император. «Мог бы, государь, но большего мне и не нужно, остального я постараюсь добиться сам. Тем более, сам император является моим соучредителем в компании, которая перевернет мир», — улыбнулся я. «Хорошо, я действительно могу исполнить все, о чем ты попросил. У меня тоже есть просьба, чтобы уравновесить наши взаимные услуги друг другу», — кивнул в ответ император. «Могу я узнать, в чем она заключается?» — спросил я. «Сможешь и узнать, и сразу же исполнить», — кивнул император, продолжая улыбаться, и повернулся к князю Кобылину. «Владимир Алексеевич, нам нужна машина. Мы все втроем едем в Кресты прямо сейчас. Ри, Санкт-Петербург, следственный изолятор Петербургского управления полиции 1, также известный как Кресты. Из зимней резиденции Рюриковых мы очень быстро смогли переместиться в Кресты. В этом мире следственный изолятор 1 нес те же функции, что и в моей прошлой жизни, с двумя поправками. Первое, все заключенные, содержащиеся в Крестах, были одаренными. Второе, представителей благородных сословий в Петербурге отправляли строго в Кресты. И пусть большинство камер были свободными, и здесь были свои постояльцы. И да, из этих крестов побегов не было, как и освобождений. На КПП наш кортеж из 7 машин даже не стали досматривать. Просто ворота быстро разъехались в стороны, пропуская машины с гербами императорской династии внутрь. Личный состав изолятора был моментально построен для встречи императора, и к нам вышел начальник крестов. «Ваше императорское величество, личный состав следственного изолятора главного управления полиции по городу Санкт-Петербургу построен», — доложил начальник следственного изолятора 1, подполковник юстиции Васин. Крупный мужчина, лишь немного уступающий своими габаритами великому князю сибирскому, с лопата, образной бородой без усов и лицом, похожим на питбуля, вытянулся по фронту, стоя перед императором. «Вольно, господин подполковник. Я ненадолго и без проверки. Распусти людей по местам несения службы», — улыбнулся император. «Есть, ваше императорское величество», — гаркнул в ответ начальник изолятора и повернулся к строю, набрав в грудь воздуха, «Умаз с 2 минуты вернуться на свои посты. Сам пройду и проверю, и не дай-то великие боги, я хоть кого-то не застану на месте несения службы. Разойдись по местам». Строй сотрудников мигом рассыпался, и полицейские маленькими, но организованными группами просочились внутрь различных зданий. В итоге, спустя 3 минуты, на плацу остались только император, князь Кобылин, я, начальник изолятора и дворцовые безопасники, которые стояли и изображали из себя гранитные статуи. «Петр Александрович», — позвал начальника изолятора Александр IV. «Я, ваше императорское величество», — моментально откликнулся подполковник. «Проведи нас к Долгорукову», — кивнул император, даже не оборачиваясь. «Есть, прошу следовать за мной», — козырнул подполковник и двинулся первым, ведя остальных за собой. Следом за нами двинулись 6 безопасников, в итоге, вся наша компания насчитывала 10 человек. Подполковник двигался впереди, рука об руку идя с императором, заранее указывая на нужные повороты. Я шел плечом к плечу с князем Кобылиным, следом молча шли шестеро дворцовых. Убранство тюрьмы было серым, все вокруг было серым. Создавалось ощущение, что серость – неотъемлемая часть крестов, а еще тут было разлито умопомрачительно много энергии смерти. Сотни, нет, тысячи одаренных были казнены в этих стенах, и каждый приговор, приведенный в исполнение в этих стенах, оставлял свой отпечаток на этом месте. С таким объемом разлитой вокруг силы тут было настоящее раздолье для некроманта, вот только одно «но», мне было отвратительно, просто омерзительно здесь находится. Вместе с энергией смерти здесь были оставлены и последние эмоции, которые испытывали приговоренные: страх, ненависть, ярость, боль, отчаяние, печаль, скорбь, гнев, отчаяние, паника. Все это множилось многие годы и перемешалось в безумном коктейле. Неудивительно, что многие старались покончить с собой в этих стенах. Еще бы был способ это сделать, сидя в клетке в мифриловых браслетах. Бррр, жуть, не хочу здесь находиться, просто сбежать хочу отсюда, как можно быстрее и дальше, чтобы от тебя не потребовали, сделай это, иначе последствий не избежать. Услышал я голос князя Кобылина. О чем вы говорите, князь? Одними губами прошептал я в ответ. Просто так император не повез тебя сюда, он всегда преследует какие-то цели, и сейчас он явно чего-то хочет. Если хочешь жить, то сделай все так, как он потребует, прошептал князь. А вот это мне уже не нравится вдвойне. Чего император может потребовать от меня, простого дворянина, пусть и наделенного двумя источниками? Наша компания спустилась на второй подземный этаж. Коридор здесь был уже значительно уже, так что нормально мог идти только один человек. У каждой решетчатой двери стояли часовые, которые отдавали воинское приветствие. Как император и начальник изолятора оказывались на дистанции 5 шагов от них. Мы прошли до конца коридора и остановились у самой последней двери на этаже. Арсений Владимирович Долгоруков содержится здесь, ваше императорское величество, в одиночной камере, без права прогулки и встреч, как и было приказано великим князем Михаилом Васильевичем, отрапортовал подполковник Васин. Хорошо, можете подождать нас здесь, господин подполковник. Кивнул император и вошел в открытую дверь камеры. Князь Кобылин и я вошли следом. За нами вошли двое бойцов СБ, остальные остались в коридоре, как и начальник изолятора. «Ну, здравствуй, князь!» Насмешка в голосе императора звучала открыто. «Добрый день, ваше императорское величество!» С бетонной койки, которая являлась по сути постаментом, с одним матросом поднялся мужчина в серой робе. Наследник князя Долгоруковых выглядел откровенно паршиво. Тело Арсения Владимировича сдало под действием браслетов из нулевого мифрила, которые явно никто не снимал последний месяц. Источник нового князя стал гореть гораздо тише, тело осунулось, были видны мешки под глазами и запавшие щеки, словно он был на долгой голодовке. Часть ногтей отсутствовала, другие были обломаны, той прически с зачесанными волосами больше не было, Долгорукова обрили налысо. «Ну как тебе новые апартаменты?» «Меньше прежних, я больше привык к простору и большому количеству света в помещении, ваше императорское величество», — криво усмехнулся Арсений Владимирович. «Я вот одного не могу понять, Арсений, ты же вроде как взрослый мужик, и ты уже был взрослым, когда я разобрался с князем Боярским. Зачем ты влез в эту авантюру? Ты же прекрасно понимал, что в случае провала, голову с плеч твою снесут и принесут мне на блюде». Император стоял перед Долгоруковым, возвышаясь словно скала. Был приказ действующего князя рода. Род, превыше всего, пожал плечами князь Долгоруков. Даже превыше империи, я уже ответил, ваше императорское величество. Вновь пожал плечами Долгоруков. Эх, Арсений, Арсений, если бы ты сразу пришел ко мне и рассказал, что князь Долгоруков проворачивает, тогда сейчас князем был бы ты, и ничего этого не было, и род твой был бы в почете и уважении во всей империи. А так, ты сам виноват в том, что сейчас происходит. Ты это понимаешь? Император покачал головой. Понимаю, ваше императорское величество. Долгоруков медленно поклонился императору. Ну, тогда не серчай, все по закону, как говорится. Император щелкнул пальцами. Один из дворцовых приблизился к императору и достал из кобуры под черным пиджаком пистолет. Перезарядил, поставил на предохранитель и передал в руку императору, после чего вернулся на свое прежнее место. «Волков, позвал меня император. Я сделал два шага вперед, вставая на одной линии с Александром IV. Долгоруков перевел взгляд на меня и криво усмехнулся. Оказывается, у него и зубов теперь гораздо меньше. Император повернулся ко мне лицом и протянул пистолет. «Что вы хотите от меня, государь?» Мне было понятно, чего он от меня хочет. «Закончить дело», — просто ответил император. «Вот ведь Пит, я должен пристрелить Долгорукова как собаку в этих застенках. Ты меня в таком говне замазать хочешь, ук хитрозадый, а ты сам свой хрен с солью сожрать не хочешь». Все эти мысли проносились в моей голове, а я сам смотрел то на рукоять пистолета, то на лицо императора. Александр IV не выражал никаких эмоций, просто ждал. Лишь в его глазах плясало пламя. «Но это же бесчестно», — выдавил я из себя. «А была ли честь в действиях Долгоруковых, когда они захватили твое родовое гнездо? Была ли честь, когда тебе угрожали жизнями твоих родных? Была ли честь, когда они отравили моего отца и подставили боярских? Я приказал уничтожить целый род, по твоим же словам, из-за их интриги», — спокойно ответил император. «В их действиях чести не было, но это не повод уподобляться им», — покачал я головой. «Сука, ну, зачем тебе это? Если надо, вот сам бы его и удавил по-тихому. Меня-то ты зачем в это все вмешиваешь, а, псих ненормальный? Можешь не уподобляться, но не так давно я присвоил тебе звание поручика полка, в котором являюсь непосредственным командиром, и, как командир, я отдаю тебе приказ. Пристрели Арсения Владимировича Долгорукова как вшивую собаку за то, что он предал империю», — прорычал последние слова император. Источник императора вспыхнул ярким пламенем, даже воздух вокруг его тела начал рябить, словно тело императора горело. «А если я откажусь?» Во мне проснулась непонятно откуда взявшаяся борзота. «Ты же мне говорил, что ты не Долгоруков и не боярский. Если ты оказываешься, значит, и эти твои слова – пустой треп. Следовательно, доверия тебе нет и не будет. Я засуну тебя в лабораторию, чтобы понять, как так получилось, что ты родился с двумя источниками. А твой род не получит ничего за твои дела. Твой дед так и сгниет в Сибири от угасания источника, а сестра никогда не сможет не получить нормального образования, ни нормального брака. Сейчас, Волков, решается простой и одновременно очень важный вопрос: в чьей команде ты будешь играть до конца своей жизни, в моей или против меня? Я не допущу, чтобы такая неизвестная переменная, как ты, могла быть против меня. Так что решай, прямо здесь и сейчас», — кивнул император. «Вы ставите условия так, государь, что звучит это немногим лучше того, что говорил мне Долгоруков, сидя в гостиной моего поместья, когда в меня снайпер всадил две пули из нулевого мифрила. Процедил я сквозь зубы. Все они одинаковые, власть имущие. В таком раскладе чем этот больной псих, маразматик, отличается от алчного психа, лекаря, мечтающего об абсолютной власти? Тем, что у человека, сейчас стоящего передо мной, эта власть уже есть. Нет, ты не прав. Долгоруков бы просто использовал тебя, когда как некроманта, когда как лекаря, а когда и просто как племенного быка, осеменителя. Твои дети стали бы лабораторными крысами, а сам ты навечно оказался в плену Долгорукова. Я же предлагаю тебе светлое будущее, твой род поднимется вровень с боярами и князьями, твоя компания с нашей поддержкой быстро разрастется, твои навыки смогут развиться очень быстро благодаря доступу к родовой библиотеке и всем знаниям, которые в ней хранятся. Демон тебя задери, да будь у меня доступ к библиотеке боярских, я бы дал и его», — рыкнул император. «Но решать ты должен здесь и сейчас. Времени на раздумья у тебя нет». Император буквально вложил пистолет в мою руку и повернул меня лицом к Долгорукову. «Мы не всегда дружили с императорами, но всегда защищали империю, защищали дом». В памяти вдруг всплыли слова князя Боярского. «Кажется, я начинаю его понимать. Предыдущий император, отец Александра IV, Василий Мирный, превратил князя Боярского в чудовище в глазах всего человечества. Так было нужно империи. Но вряд ли самого князя спросили о его желании становиться для всех окружающих монстром. И меня никто не спрашивает. А есть ли у меня выбор сейчас, Белобок, Чернобок?» В принципе, как и ожидалось, ответа не последовало. Но хоть попытался, и выбора нет, а жить хочется. Я поднял пистолет, направив в лицо Долгорукова. Мушка и целик совмещены. Долгоруков поднимает лицо, глядя мне в глаза. Печаль. В его глазах нет ненависти или злобы, только печаль. «Давай, парень, заканчивай. Это лучше, чем призрачное пламя», — с грустной улыбкой сказал несостоявшийся князь Долгоруков. «Снять с предохранителя». Щелчок, Патрон в патроннике. Я сам видел, как его загнали туда, взведя затвор. Пристрелить Долгорукова. Он сам пришел в мой дом, разрушил его, взял в плен мою семью. Я должен его ненавидеть, и я его ненавижу. Но не такой смерти плешивой собаки я ему желаю. Но и выбора мне не оставили. Мы не всегда дружили с императорами. Слова князя Боярского вновь повторились в моей голове. Да, с таким отношением дружить с ними не будет никакого желания. Но всегда защищали империю, защищали дом. Именно Долгоруков и наследник пытались разрушить империю, уклад жизни сотен людей. Гражданская война – это смерти, это брат против брата, сын против отца, мать, хоронящая своих детей, деды, хоронящие внуков, матери, что душат малюток во сне, чтобы они не умирали медленно от голода. Это кровь, боль и разорение. Я помню, что такое война. Я видел ее уже не раз. Что такое одна жизнь против тысячи тысяч. Как говорят, наименьшее зло. Только в книгах можно не выбирать вовсе. Палец надавливает на спусковой крючок. Раздается выстрел. Во лбу Долгорукова появляется аккуратная дырочка, а за ним расцветает алый бутон. Пуля прошла на вылет. Рот несостоявшегося князя Долгорукова перекошен. Глаза закатываются, тело опрокидывается на спину и дважды дергается в посмертных судорогах. Сглатываю комок рвоты в горле и поворачиваюсь лицом к императору. Александр забирает протянутый пистолет обратно и с довольной улыбкой кивает мне. Сука, да я бы с удовольствием прибил бы Долгорукова, но прибил честно, в бою. Я не хочу быть палачом, но ты меня им сделал, тварь. Я в тебе не ошибся, Волков, это радует. Князь Кобылин отвезет тебя домой. Все твои просьбы я исполню в ближайшее время. Кивнул император и направился к выходу. Государь, тихо позвал я императора. Ну что еще? Повернулся Александр IV с недовольным видом. Что будет с Долгоруковыми? Позвольте узнать. Их ждет судьба боярских? Я задал свой вопрос. Нет, с боярскими я поступил глупо, был слишком молодым и горячим. Долгоруковы нужны мне, нужны империи. Все-таки они лучшие медики в стране, а, возможно, даже и во всем мире. Я назначу нового князя, скажем, через год, а пока пускай сами погрызутся внутри рода в борьбе за власть. Это хорошенько остудит их буйные головы. Усмехнулся император и покинул камеру, в которой уже начал собираться запах мочи и дерьма от трупа Долгорукова. Мы остались вдвоем с князем Кобылиным в камере. Владимир Алексеевич, тогда, на Байкале, князь Боярский сказал мне, что боярские не всегда ладили с императорской династией, сказал я. И что, не понял моих слов Владимир Алексеевич? Теперь я, кажется, начинаю понимать, почему они не ладили. Покачал головой я. Матвей, поехали, я отвезу тебя домой. Князь положил руку мне на плечо. Дайте мне пару минут побыть в одиночестве здесь. Покачал я головой. Хорошо, жду тебя за дверью. Кивнул князь и вышел из камеры. Я остался в одиночестве, если не считать труп Долгорукова. Пусть я и стал палачом, пусть мне и пришлось убить по указке, а не по нужде или личному решению, пусть, но я оставлю себе напоминание об этом, чтобы никогда не забывать. Как говорил Чернобог, условие для проведения темного воплощения – гибель от руки проводящего аркан. Отдай мне тень своей души, враг мой, и служи мне до смерти моего рода, либо до того, когда я дарую свободу твоей душе. Аркан, напитанный тьмой и смертью, сорвался с моей руки, как только конструкт наполнился рунами и впиталась необходимая сила. Из трупа Долгорукова вырвалась рука, показалась вторая. Тень выбиралась из тела, словно из ямы. Передо мной встал Арсений Долгоруков, сотканный из тьмы. Вместо робы на нем были пластинчатые доспехи, лицо было закрыто шлемом с совиной маской. «Господин!» — раздался глухой голос из-под личины. «Спрячься в тень пока, потом мы побеседуем», — сказал я. «Да, господин», — ответила тень и бесформенной кляксой слилась с моей тенью. Я сделал шаг к выходу из камеры. Ри, Санкт-Петербург, зимняя резиденция Рюриковых, бал весеннего равноденствия, 21 марта. «Готов?» — спросил дед, входя в комнату. С момента моей злополучной встречи с императором Александром IV прошло полтора месяца. На дворе стояла вторая половина марта, и Петербург начинал просыпаться от зимней спячки. Дворники собирали и вывозили снег, сбивали появлявшиеся каждое утро новые сосульки и чистили дороги и тротуары от молодой наледи. Город оживал от зимнего сна, все больше солнца выглядывало из-под вечно низкого свинцового неба, принося тепло и какое-то хорошее и доброе настроение, которого не было всю зиму. Я понемногу начал восстанавливаться после тех событий. Если действия на Байкале не были для меня чем-то выходящим за рамки моего опыта, ну, не считая вызова из посмертия князя Боярского, то события в крестах меня действительно подкосили. И да, спасибо Яне и Саше Кобылину. Они меня вытащили из скорлупы, которая начала появляться. И да, с Яной мы сблизились. Ну, вы понимаете, император не приглашал меня больше к себе, но обещания свои сдерживал. Первым стал доступ к библиотеке Долгоруковых. Целый месяц я мог пребывать в поместье Долгоруковых, которое контролировалось тайным приказом, и копаться в записях. Каждый день, после учебы, а иногда и пренебрегая ей, я приезжал в поместье и переписывал, копировал все, что могло меня заинтересовать. А интересовало меня все, в особенности то, что касалось родовой школы жизни. Вот честно скажу, я, дурак, и нужно было просить больший срок. Как только месяц закончился, а это был как назло февраль, мне сразу сказали, баста. В лучшем случае я смог вытащить 1/20 часть из всего багажа знаний рода самых знаменитых лекарей империи. Вторым стало приглашение моего деда на императорский бал, посвященный дню весеннего равноденствия. Приглашение было плюс один, что автоматически определило мое присутствие на императорском балу, на который, честно говоря, мне не хотелось ехать абсолютно. «Готов», — ответил я, бросая последний взгляд в зеркало и поворачиваясь к деду. А тот был хорош. Парадная форма полковника тайного приказа, 3 ряда наград на левой стороне, отдельно орден князя Владимира в черно-алой ленте на шее со скрещенными мечами 3-й степени, который присваивался строго за боевые заслуги офицерам империи. Черный китель с высокой стойкой воротника с золотыми погонами и такими же аксельбантами, широкие золотые лампасы на прямых классических брюках, остроносые лакированные черные туфли, в которых можно было увидеть свое отражение. На поясе деда висели ножны с офицерской саблей, обвязанной георгиевской лентой. «Деда, я тебя впервые вижу в парадном мундире. Великолепно выглядишь. Меня прям гордость берет», — улыбнулся я, осматривая дед. «Отстань, мне самому как-то уже и неудобно. Столько лет не надевал на себя эти тряпки. Как будто эти тряпки говорят о том, что я делал на службе», — выдохнул дед. «Деда», — позвал я. «Что, Волков?» — старший поднял на меня глаза. «Ты 3 дня как приехал в Петербург, и каждый день ты сам на себя не похож. Может, ты поговорить о чем-то со мной хочешь, но не решаешься?» Прищурился я. «Эх, если честно, очень хочу», — выдохнул дед, присаживаясь на кровать, «просто не знаю, как об этом говорить. Вот, знаешь, я людей ломал на допросах морально, а вот как говорить с собственным внуком, ума не приложу. Ты хочешь поговорить о боярских?» «Да», — кивнул дед, вздыхая, «ну, ладно, я начну, как могу. Во-первых, я никогда не знал, кто является твоим настоящим отцом, просто старался воспитать тебя, как своего внука. Может быть, Александр и Елизавета и относились к тебе иногда с некоторым холодком, но и ты его пойми, для них ты всегда был напоминанием того кошмара, через который прошла твоя мать. Я не знаю, как она прошла через все это, но и пойми такой момент, даже, когда боярских начали вырезать по всей империи, она никому не выдала, что ты, внук князя и сын наследника рода. По сути, она спасла тебя еще в младенчестве. А Илья, я не знаю, при каких обстоятельствах и как его заставили насильно взять Елизавету, но не думаю, что это произошло по его добровольному желанию. Думаю, Долгоруков смог и на него найти рычаги, или создал аркан, влияющий на мужчину. Ну, ты понимаешь, как и сам. Все-таки, ты сам медик, все прекрасно понимаешь. Во-вторых, я всегда считал и продолжаю считать тебя своим внуком. Ты, Волков, для меня, для Василия Ивановича, для Софьи. Мы все из одной стаи. Я понимаю, деда, и зла ни на кого из вас не держу. Только вот действия императора. Начал было я, но дед меня перебил. Согласен, действия императора импульсивны, резки, жестки, даже жестоки. Но только и его можно понять отчасти. Он просто старается удержать империю в целости. Может, он и не мастерски себя ведет, и его интриги бывают топорны, а действия жестоки с точки зрения человечности. Но и ты пойми, иначе его никто не учил. Он делает все так, как умеет, а слова против никто ему не говорит. А иногда стоило бы. Я все это понимаю, деда, но просто так принять не могу. Покачал головой я. Принимать ты это и не должен. Главное, чтобы ты понимал, когда можно сказать слово против, а когда лучше промолчать. Кивнул дед. Пока я ничего не могу, и слова против не могу сказать, пока мы можем только молчать, но я добьюсь того, чтобы наши слова тоже будут слушать. Я покачал головой, я не хочу, чтобы в империи было множество людей, которые будут требовать от меня исполнения своих желаний и требований, которые нужны им. Это хорошая цель, Матвей, действительно хорошая, улыбнулся дед, но пока нам лучше не опаздывать на бал, тем более, машины сопровождения имперской канцелярии уже прибыли. Идем, идем, кивнул я, мы вместе покинули квартиру. На улице нас действительно ждали две черные машины с эмблемами Астарта на капоте и гербами имперской канцелярии на передних дверях. Водитель предупредительно распахнул заднюю дверь перед нами, и мы с дедом заняли места в салоне. Две машины с тихим рокотом выдвинулись в сторону Зимнего дворца. У самой зимней резиденции Рюриковых мы 20 минут потратили на движение ко входу во дворец со скоростью улитки. Все машины двигались, но у красной дорожки притормаживали, где слуга встречал почетных гостей, с поклоном открывая заднюю пассажирскую дверь и выпуская князей и бояр со своими дамами, чиновников, промышленников и сановников на обозрение столичных журналистов и фотографов. И каждый из них двигался медленно, вальяжно, с некоторой ленью и явным выражением превосходства на лицах. Разительно отличались в толпе этих богачей и влиятельных людей военные офицеры и служащие полиции тайного приказа. Подтянутые, строгие, внимательные, собранная фигура, цепкий взгляд, строгая выправка. Даже в классических костюмах каждый из них выделялся на фоне гражданских. Нас также выпустили на красную дорожку, ведущую к парадному входу дворца. Мы спокойно прошли и поднялись по ступеням под вспышками фотокамер, проходя в недра зимней резиденции Рюриковых. Дворец встречал нас море света и обилием золота. Все вокруг нас кричало о богатстве и достатке императорской династии. В главном зале расположились около пары тысяч гостей, по моему скромному подсчету. По бокам бального зала стояли длинные столы для фуршета с множеством закусок, а между гостями быстро передвигались официанты, разносящие напитки. Гул от тысяч голосов стоял страшный. Я постарался абстрагироваться от происходящего, ожидая начала церемонии. Находиться рядом с императором у меня желания по-прежнему не было. Старый волк, а я говорил тебе, что тебе еще предстоит надеть эту форму. К нам с улыбкой приближался князь Кобылин с наследником. Добрый вечер, Матвей. Добрый вечер, Владимир Алексеевич, Алексей Владимирович. Улыбнулся и пожал обоим руки. Будь на то моя воля, я бы уже не надевал ее, если честно, но все сотрудники приказа всегда находятся в глубоком запасе. Усмехнулся дед. Но, Аристарх Прохорович, не выставляй меня диким тираном на службе, а то к нам молодежь приходить не будет. Рассмеялся князь и приобнял деда, продолжив уже тише, император уже прибыл, и с минуты на минуту все должно. Рев труб прервал князя. Весь зал моментально затих. Трубы проиграли еще дважды, и к трибуне вышел императорский церемониймейстер. Дамы и господа, император и самодержец всероссийский, московский, киевский, владимирский, новгородский, царь казанский, царь астраханский, царь польский, царь сибирский, царь Херсониса Таврического, царь грузинский, государь псковский и великий князь смоленский, литовский, волынский, подольский и финляндский, князь истлянский, лифлянский, курлянский и семигальский, самогитский, белостокский, карельский, тверский, югорский, пермский, вятский, болгарский и иных, государь и великий князь Новгородо-Низовские земли, черниговский, рязанский, полоцкий, ростовский, ярославский, белозерский, ударский, абдарский, кандийский, витебский, мстиславский и всея северные страны повелитель, и государь иверские, карталинские и кабардинские земли и области арминские, черкасских и горских князей и иных наследный государь и обладатель, государь туркестанский, наследник норвежский, герцог Шлезвиг-Галштейнский, Стармарнский, Дитмарсинский и Альденбургский, хозяин земли русской, его императорское величество Александр IV, народом именуемый великим. Вперед вышел Александр IV, обводя своим пылающим взором, и все-таки, жуткий у него взгляд. Дамы и господа, сегодня свое приветственное слово я начну с доведения до вашего знания моего указа, который подписан мною лично сегодня утром. Голос Александра IV заполнил бальный зал, и каждый стоящий здесь, слушал его, затаив дыхание. Мною было принято решение ввести третье сословие старших аристократических родов, как и боярских, и княжеских родов, Этих родов будет 8, и 4 главам дворянских родов мною принято решение присвоить титул графа уже сегодня. Император взял паузу, а народ в бальном зале моментально зашептался. Император дал пару минут присутствующим на обсуждение новости, а затем начал снова говорить. Каждый из глав названных мною фамилий получит регалии и грамоты графского титула немедленно, вместе с соответствующими титулу землями. Все выбраны мною только за заслуги перед Отечеством, ранние и нынешние. Остальные 4 фамилии я выберу позже. Церемониймейстер, главный распорядитель императорских балов, вышел вперед и встал рядом с императором. Позади него стоял слуга с серебряным подносом, на котором лежали 8 свернутых свитков. Распорядитель взял первый свиток и, развернув, начал зачитывать. Главе дворянского рода Багрову Юрию Александровичу присваивается титул графа за военные заслуги, титул сей передавать от отца к старшему сыну, наследнику рода, и передать в вечное владение роду Багровых земли на Дальнем Востоке. Распорядитель еще читал, а глава Багровых в парадном военном мундире сухопутных войск уже начал подниматься по ступеням к императору. После передачи грамоты рукопожатия новоиспеченный граф Багров повернулся к гостям лицом и громко произнес: «Во имя империи, во имя империи», — ответил весь зал. Главе дворянского рода Абрамову Леониду Васильевичу присваивается титул графа за военные заслуги, титул сей передавать от отца к старшему сыну, наследнику рода, и передать в вечное владение земли в Сибири. На этот раз к императору поднимался военный офицер с регалиями артиллериста. «Во имя империи, во имя империи», — кричит толпа. Артиллерист начал спускаться под аплодисменты. Как только он сошел со ступеней, распорядитель императорского дворца начал зачитывать третий свиток. Главе дворянского рода Злобину Евгению Александровичу присваивается титул графа за дипломатические заслуги. Титул сей передавать от отца к старшему сыну, наследнику рода, и передать в вечное владение земли на Кольском полуострове. И вот мужчина в дорогом черном костюме поднимается навстречу императору. Торжественный ритуал, свиток передается в руки нового графа Российской империи. «Во имя империи, во имя империи», — вторит весь зал. Осталась последняя фамилия. Император на этот раз коротким жестом обозначил тишину для всего зала, и церемониймейстер молчал. Молчал и весь зал, ожидая слова Александра IV. «Иногда, когда мы помним заслуги наших подданных, но не можем публично отметить их, так как их служба сокрыта в тени, редко кто знает их в лицо. Мало кто может похвастаться личным знакомством с этими людьми, и тогда империя ждет долгие годы, даже десятилетия, чтобы начать чествовать своих героев. И сейчас именно такой случай. Главу рода дворянского Волкова Аристарха Прохоровича мы, император всероссийский, возводим в титул графа за особые заслуги в вопросах защиты и отстаивания чести и интересов Отечества нашего. Титул сей передавать от отца к старшему сыну, наследнику рода, и передать в вечное владение земли под Гатчиной. Также граф Волков Аристарх Прохорович, согласно нашему указу, назначается с 1 июля сего года на должность главы новосозданной асессорской комиссии столичного управления полиции сроком на 5 лет. Император, продолжая говорить, обводил взглядом весь зал, словно заглядывал в глаза каждого присутствующего. В мертвой тишине каждый шаг деда в направлении императора звучал словно набат. Каждый первый удар каблуков о гранитный пол отдавался эхом. Каждый второй присутствующий здесь и сейчас смотрел на черный китель полковника тайного приказа. И каждый третий боялся этого кителя, потому что у всех были свои грешки. «Во имя империи», — сказал император Александр IV, пожимая рук деда. «Во имя империи», — ответил дед, так и не обернувшись к толпе гостей. «Во имя империи», — грохнул зал, полный гостей. «Во имя империи, во имя империи, виват, виват, виват, виват, виват, виват, виват, виват, виват». А я стоял и улыбался. Император исполнил все мои требования, хоть в этом он был честен. Ри, пригород Гатчины, бывшие земли боярских, переданные роду Волковых, 5 апреля. Машина такси довезла меня до поворота на территорию, где раньше стояло поместье боярских. На этот раз ни костюма, ни туфель на мне не было. Армейский рюкзак, малая пехотная лопатка, плотная куртка армейского кроя, которую так любят егеря пограничных отрядов, брюки по типу карго в расцветке олива, черная майка, тонкая черная шапка, плотные перчатки, армейские ботинки с высоким берцем и пара клинков, из подаренных мне Коневым. Источник был полон энергии, я сам был полон силой бодр, поэтому легким бегом я отправился вперед по заброшенной, уже давно не чищенная аллея. До конца аллеи я добежал за 15 минут. После поворота я остановился. Моему взору открылось поместье боярских, точнее, то, что от него осталось. Одна полуразрушенная восточная стена с одиноким окном без стекол, сломанные клыки первого этажа по периметру усадьбы и выступающие из земли уже потемневшие от старости фундамент. Да, осколки былого величия. Проговорил я для самого себя свои мысли вслух. Путь мой сегодня лежал дальше. Атрибут боярского дал мне знания, как добраться до родовой библиотеки. И сейчас мне нужно было уйти за поместье, углубиться вглубь леса. За время движения я не встретил ни одного человека. Эти земли раньше принадлежали роду боярских почти 300 лет, поле гибели рода земли перешли под опеку императора Всероссийского, и последние 20 лет никто не приходил сюда. Следить за территорией поместья никто и не старался, здание, которое разрушили по приказу Александра IV, а, возможно, и он сам, никто не стремился восстановить. И завладеть этой землей никто не стремился, все-таки воспоминания об ужасных некромантах, боярских были еще свежи и крепки в памяти людей. Углубившись в лес, я прошел около километра вдоль ручья и снова свернул в небольшую проплешину между двумя возвышенностями. Так я прошел еще около 3 километра. Чем дальше в лес я углублялся, тем плотнее стояли деревья друг к другу, тем меньше солнечного света проникало сквозь плотно переплетенные кроны. К концу маршрута я уже шел словно в сумерках, а в конце маршрута меня ждал пень, старый, посеревший, низкий пень, кривыми корнями уходящий в землю. Размер спила был примерно с сиденья обычной табуретки, но новых побегов он так и не пустил за 2,5 сотни лет. Боярские постарались на славу, чтобы спрятать библиотеку, в отличие от Долгоруковых. Я приблизился к пню. Память боярского. Спасибо вам, Игорь Никитич, за вашу память. Как тогда сказал император, будь у него возможность, то он дал бы мне доступ и к библиотеке боярских. Спасибо. Конечно, но этот доступ мне передали вместе с кровью. А лишний раз быть обязанным вам, государь, у меня нет никакого желания. Пришлось достать нож и уколоть себя в палец кончиком клинка. Руна «Надежда», которую толковали как ожидание вести, устремление к обретению чего-либо лучшего, душевное состояние предчувствия счастья или беды с надеждой на лучшее, я начертил собственной кровью на срезе. Вообще, я даже нахожу это несколько забавным. Самые жуткие некроманты в истории использовали как ключ руну, олицетворяющую надежду. Все же, те, кого считали безумными маньяками, психопатами и массовыми убийцами, были простыми людьми. А сейчас, если я правильно понял воспоминания князя, должен появиться страж могил, потомок Ставра или Гавра, хотя, кто его знает, кровь впиталась в пень без малейшего следа, оставив чистую серую поверхность с неровными окружностями. Кто потревожил сон стража могил? Голос раздался из-под земли. Под моими ногами заструился тонкими ручейками серый песок. Он собирался в кучки и поднимался вверх, формируя мощное, крупное тело огромного серого пса. В холке ростом он был мне по грудь, и сейчас на меня смотрела оскаленная пасть с серыми клыками и таким же языком. «Тот, кто имеет право по крови», — ответил я ритуальную фразу. «Кровь — золото души. Поделись своей кровью, заплати золотую цену, открой свою душу и докажи, что кровь твоя имеет право на вход», — ответил дух, воплощенный в материальной оболочке, и вывалил из здоровенной пасти серый язык. Да, на этот раз пальчиком не отделаться. Пришлось разрезать ладони и прислонить к языку. «Эй, псина песочная, хватит кровь из меня тянуть, как пылесос». А эта тварь действительно вытягивала кровь из раны, словно ко мне присосался самый натуральный вампир. Лишь когда весь язык твари потемнел от крови, она отлипла от меня. Глаза серого пса стали темно-бордовыми, и тварь с удовольствием зачмокала. «Молодая душа, дважды рожденный наследник рода, боярский сын», — выдала тварь, — «новый господин может войти в сокровищницу рода. Страж всегда на страже и всегда рад присутствию господина». Страж рассыпался песком, а под ним появился люк в подвал. Я хмыкнул и открыл люк. Вниз уходила лестница. Я достал фонарик из рюкзака и начал спускаться. Но как только я ступил на первую ступень, впереди зажегся магический светильник белым ровным холодным светом. И так продолжалось весь спуск. Пока я шел вниз, передо мной загорались все новые и новые светильники. Пока я не уперся в гранитную дверь. Когда я встал перед ней, рисунок на створках загорелся таким же белым холодным светом, и двери распахнулись, впуская меня внутрь. Я оказался в просторном круглом зале вокруг колодца, уходящем вниз. По стенам были расставлены стеллажи, заполненные книгами. Я ради интереса обошел весь зал и нашел лестницу вниз. Второй, третий, четвертый, пятый, седьмой, восьмой. Все восемь подземных этажей содержали в себе все тайные наработки боярских. Здесь же хранились и родовые артефакты в стеклянных стойках. Я брал в случайном порядке книги с полок, читая названия, разворачивал атласы, вытаскивал артефакты из стеклянных шкафов. И они сделали все возможное и даже невозможное, чтобы это не попало в чужие, даже если это императорские, руки. Тут было все, все, что боярские копили столетиями, все их знания, весь их опыт. Тут были собраны сильнейшие артефакты рода, в которых еще предстояло разобраться. Но главное, у меня теперь были знания, ими необходимо грамотно распорядиться. Эпилог. Ри, Петергоф, поместье Юсуповых, 1 мая. Князь Юсупов сидел в своем кабинете и пил в горьком одиночестве. Какие потери он потерпел за последние месяцы. Все началось с пропажи князя Долгорукова и наследника, совместный бизнес в транспортной компании стал рушиться, а затем посыпались и все остальные проекты, совместные дела начали рушиться, и потери составили миллионы, а князь Юсупов не мог успеть всюду, даже при условии, что под его рукой была далеко не самая слабая команда менеджеров и управленцев. Все конкуренты словно с цепи сорвались, несмотря на авторитет князей, стали откусывать по маленькому кусочку бизнеса, который еще недавно работал практически идеально. И главное, все они действовали строго в рамках дозволенного, даже предъявить им какие-либо нарушения было невозможно, словно кто-то давно спланировал эту акцию, и сейчас просто запустили весь процесс. Да и как мог князь жаловаться на каких-то дворян? Позор, да и только. Нет, тут нужно было разбираться самим, с каждой выскочкой, которая покусилась на добро Юсуповых. Разговор должен был быть коротким и единичным, чтобы остальным в будущем неповадно было. А потом добрые люди, очень добрые и хорошие люди рассказали правду. Князь Долгоруков и его наследник погибли от рук императора. Их поймали на измене, и кара настигла их очень быстро. А официальной причиной гибели объявили катастрофу с падением вертолета на Байкале, в котором находились князь и наследник. Гробы стояли закрытыми на прощании. Император официально объявил о том, что берет род Долгоруковых под свою руку, выступая регентом до момента назначения новой старшей семьи рода, в которой будет наследоваться титул князя. И теперь у князя Юсупова вставал вопрос, а как много император и его цепные псины из тайного приказа смогли вытащить из Долгоруковых? Вначале Юсупов испугался, по-настоящему, даже думал, как ему и родичам сбежать из страны, ведь, в отличие от Долгоруковых, в роду Юсуповых были построены другие взаимоотношения, и не только князь Юсупов был замешан в делах Долгорукова, и не только он о них знал, и таких удивительных талантливых одаренных среди Юсуповых не так уж и много, в отличие от Долгоруковых, и редким даром Юсуповы похвастаться не могли. Их королевское положение на море уже давно стало просто воспоминанием о прошлом, в век развития технологии и машинной тяги уже нет необходимости раздувать паруса дружественных эскадр и с помощью ураганов ломать мачты противника. Да, бизнес по перевозкам Юсуповы смогли построить довольно прибыльный и стабильный, но вот какой демон дернул князя 50 лет назад, когда он был еще наследником рода, связаться с князем Долгоруковым. Но после того, как Тимофей Ильич узнал правду о Долгорукове и его наследнике, прошла неделя, затем вторая, и потом уже месяц, а затем и второй, и к нему никто не пришел. Появилась надежда, что Долгоруков унес свои тайны с собой в могилу. Эх, жаль только, сколько денег он потерял, но жизнь дороже. Но беда пришла откуда и не ждали. После двух месяцев молчания со стороны тайного приказа и имперской канцелярии, Тимофей Ильич уже было решил, что может теперь забрать весь совместный бизнес в свои руки, но по этим загребущим рукам его и ударили. Очень больно и обидно, поверенные люди императора прибыли в каждую совместно с Долгоруковыми образованную компанию и начали тотальную проверку всего и вся, и князя дергали как нашкодившего кота на каждое нарушение или расхождение в бумагах, словно макая в собственное. И так продолжалось уже две недели подряд, каждый день, иногда за день его могли вызвать 3-4 офиса разных компаний, и отказаться он не мог, государевы ведь люди. И вот сегодня инспекторы объявили выходной, первый, долгожданный, и Тимофей Ильич решил просто напиться в одиночестве. Столько стресса за последние месяцы, столько стресса для не такого уж и молодого тела, Князь опрокинул в себя очередную рюмку дорогого армянского коньяка и, закусив долькой лимона, посыпанной шоколадной крошкой, с удовольствием откинулся на спинку кресла. Тишина, покой, вот оно счастье. Вторая бутылка только началась, можно через пару рюмочек и перекусить. А пока раскурим, камы сигару. Князь поставил на колени коробочку из красного дерева, достал сигару, завернутую в желтую бумагу, развернул, специальными ножницами срезал кончик и взялся за длинные спички. Раскуривая сигару и выдыхая облака ароматного дыма с нотками вишни в аромате, князь убрал коробку с сигарами обратно и налил новую рюмку. Отдых. Князь с удовольствием наблюдал в открытое окно, как у дома играли младшие внуки. Все были младше 6 лет, и для них весь мир каждый день был новым и удивительным, интересным и постоянно меняющимся. За внуками присматривали 2 нянечек, одетых в строгие черные платья, полностью скрывающие фигуры женщин. Больше в поле зрения не были ни души, но князь знал точно, как минимум, 3 бойцов службы безопасности также присматривают за малышней. Они же Юсуповы. Разве может быть по-другому? В дверь тихо постучали. Князь поморщился, словно от зубной боли, но все же властно произнес: «Войдите». В кабинет, она же и комната отдыха, вошел управляющий поместьем, Сергей Сомин. Взрослый мужчина с пеплом седины, уже покрывшим всю голову слуги и выбеливший его усы, стройный и сухой словно жердь. В прошлом Сергей был заместителем начальника службы безопасности рода, но после серьезного ранения боец оставил службу, но не оставил род. Князь Юсупов умел ценить такие поступки и сделал Сергея управляющим и своим личным помощником в некоторых делах. В том числе, Сергей был помощником в делах с Долгоруковым. «Господин, прошу прощения за то, что прервал ваш отдых, но поступить иначе я не мог». Сомин поклонился Тимофею Ильичу, встав с левой стороны от кресла князя. «Что случилось, Сергей?» – лениво спросил князь, переводя взгляд на слугу. «К нам поступил звонок по закрытой линии, господин. По линии, через которую мы связывались с Долгоруковыми в особых случаях», – вновь поклонился Сомин. «Ты пошутить вздумал», – рыкнул князь. «Я никогда бы не посмел насмехаться над вами, господин», – покачал головой управляющий, так и продолжая стоять, склонившись перед Юсуповым. Князь завис на полминуты, затем взял рюмку и опрокинул в себя залпом, не смакуя, словно пил обычную водку. Даже не закусил, аппетит пропал. «Кто звонит и что он хочет?» «Кто звонит, неизвестно, представился как мистер Смит, говорит, что является вашим другом и будет говорить только с вами, потому что ваш контакт ему оставил Долгоруков». Голос явно изменен, но некоторый акцент прослеживается. Выпрямился управляющий. «Ну, ладно, давай побеседуем с мистером Смитом». Князь поднялся из кресла и двинулся к рабочему столу, взмахом руки отпуская Сомина из кабинета. Подойдя к столу, князь снял трубку с телефонного аппарата. Князь Юсупов слушает. «Добрый день, Тимофей Ильич». Механический голос поздоровался с князем. «Можете называть меня мистер Смит, я очень рад наконец-то с вами познакомиться лично. Все же князь Долгоруков приятно о вас отзывался». «Не понимаю, о чем вы говорите, мистер Смит. С Долгоруковыми у нас был лишь совместный бизнес, но особо дружны мы не были», — покачал головой Юсупов. «Бросьте, князь, ложь вам не к лицу, вы же практически равны герцогу по титулу. Но мой заказ на красные камни исполнили именно ваши люди. Князь, Долгоруков даже передал мне доказательства вашего таланта», — захихикал голос в трубку. Сигара выпала из руки. Юсупов сглотнул, не обращая на нее внимания, и потянул резко ставший тесным ворот рубашки. «Теневая сторона бизнеса. Долгоруков, сука ты. Я не понимаю, о чем вы говорите, мистер Смит. Моя компания доставляет грузы по всему миру. Почему я должен помнить именно ваш заказ на какие-то красные камни?» — ответил Тимофей Ильич, по лбу которого уже побежали бисеринки пота. «О, не волнуйтесь, я совсем скоро собираюсь посетить вашу чудесную страну, и мы сможем с вами обсудить все детали прошлой сделки и новых». Снова хихикнул механический голос. «Вот приедете, тогда и поговорим», — бросил князь. «Конечно, конечно. Ну, что ж, князь, был весьма рад с вами познакомиться, собственно ради этого и звонил вам. Ждите в гости, да с гостинцами, как у вас говорят. Всего доброго, князь Юсупов». Механический голос затих, и последовали короткие гудки. Князь положил трубку на аппарат. «Ну, вот почему так. Вроде бы уже есть беда, да вот не приходит в дом она одна. Вначале внука избил провинциальный мальчишка Волков, Потом Долгоруков запретил его трогать, затем Долгоруков погиб, потом люди императора начали контролировать его бизнес, а теперь еще и выясняется, что Долгоруков сливал информацию о их совместных делах на сторону. На глаза князя попался свежий выпуск газеты «Северная Пальмира». На первой полосе красовалась крупная фотография троих молодых парней, которым пожимал руки глава Министерства технологического развития. Над фотографией красовался крупный заголовок: «Компания БВК перевернула рынок». Богомолов, Волков и Кобылин совершили инновационный прорыв. Снова Волков. Сквозь зубы процедил князь, глядя на фотографию и бегло пробегаясь по тексту, и затем, возвращаясь глазами к молодому человеку в центре троицы на фотографии, продолжил: «Только Долгорукова больше нет, чтобы тебя защитить, юноша».